Новый СНВ. Последний договор. К середине 2000-х годов необходимость нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений стала очевидной. Прежде всего потому, что в декабре 2009 года истекал срок действия договора СНВ-1. При том, что до 2012 года продолжал действовать полуторастраничный договор 2002 года о стратегических наступательных потенциалах, в нем отсутствовал аппарат проверки исполнения соглашения. Вся система контроля над ядерными вооружениями рисковала повиснуть в воздухе. Что до СНВ-1, то он в принципе предполагал продление на следующие 5 лет. Однако по ряду причин это представлялось, прежде всего Москве, весьма проблематичным. Прежде всего потому, что одной из сторон этого соглашения был Советский Союз, государство, которое перестало существовать. Кроме того, в соответствии с Лиссабонским протоколом участниками договора были Белоруссия, Казахстан и Украина. Но к 2000 году они присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных государств. Заметим также, что у Кремля не было никакого интереса приподнимать статус партнеров по СНГ, сохраняя их участие в соглашении, которое фактически уравнивало Россию с самой влиятельной и могущественной страной мира. Главное же, денонсация Соединенными Штатами договора ПОПРО с юридической точки зрения делала практически невозможным простое продление договора СНВ-1, увязанного с действием договора ПОПРО. Наконец, СНВ-1 предусматривал значительно более высокие уровни, чем те, что сложились у сторон к середине 2000-х. Россия была обречена выводить из боевого состава СНВ все большее количество ядерных вооружений, а США не считали необходимым располагать избыточным, то есть ненужным количеством вооружений. В 2006 году в Санкт-Петербурге в ходе саммита стран Большой Восьмерки Буш и Путин договорились о начале российско-американского диалога по дальнейшим перспективам договора СНВ-1 и новому соглашению по СНВ взамен договора СНВ-1. Однако более 2 лет бесплодных консультаций с переговорной командой администрации Джорджа Буша-младшего не привели к конструктивным результатам. Американцы были готовы лишь к шагам, несколько развивающим положение договора о СНП, а контрольный механизм хотели свести к мерам транспарентности и доверия. Все кардинально изменилось с приходом в Белый дом Барака Обамы. Ядерное разоружение было одним из важнейших пунктов его программы. Цитата. «Я думаю, что моя роль состояла в том, чтобы восстановить преемственность после перерыва. Не секрет, что в период с 2000 по 2008 год администрация Джорджа Буша-младшего не проявляла особого стремления к заключению с Россией договоров о сокращении вооружений, хотя они подписали и ратифицировали так называемый «договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов», иногда называемый «Московским договором», в период с 2002 по 2003 год. Так что даже они не говорили никаких сокращений вооружений, но они не слишком к ним стремились». Конец цитаты. Вспоминает Роуз Геттемюллер, известный специалист по советским ядерным силам, ставшая заместителем госсекретаря по проверке, соблюдению и исполнению международных договоров, а впоследствии заместителем госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. On the front line of U.S. nuclear policy with Undersecretary Rose Gottemuller, The Brown Journal of World Affairs, 2014 год. 1 апреля 2009 года на полях встречи «Восьмерки» в Лондоне было принято совместное заявление президентов России и США относительно переговоров по дальнейшим сокращениям стратегических наступательных вооружений, которое и положило начало двусторонним переговорам по выработке новой полноформатной юридически обязывающей договоренности о замене договора СНВ. Принципиально важным было то, что стороны договорились зафиксировать в будущей договоренности уровни сокращения стратегических наступательных вооружений, которые будут ниже, чем в ныне действующем Московском договоре 2002 года о сокращении стратегических наступательных потенциалов. Совместное заявление президента Российской Федерации Медведева и президента Соединенных Штатов Америки Обамы относительно переговоров по дальнейшим сокращениям стратегических наступательных вооружений. Сайт news.kremlin.ru. а 6 июля 2009 года, во время визита Обамы в Россию, президентами было подписано совместное понимание по вопросу о дальнейших сокращениях и ограничениях стратегических наступательных вооружений. Совместное понимание по вопросу о дальнейших сокращениях и ограничениях стратегических наступательных вооружений, сайт kremlin.ru. Весьма показательно, что уже в этом документе в виде указаний переговорщикам были сформулированы основные противоречия сторон, которые должны были быть разрешены в довольно короткое время. Первоначально предполагалось заключить новый договор до истечения СНВ-1. Уже 27 апреля в Риме прошли предварительные переговоры. Затем последовали 8 переговорных раундов. Первый – 19-20 мая в Москве, потом переговоры шли в Женеве 1-3 июня, 22-24 июня, 22-24 июля, 5-7 сентября, 21-28 сентября, 19-30 октября и 9 ноября. Надо сказать, что Роуз Геттемюллер и Анатолий Антонов, возглавлявшие делегации, приняли решение о том, что никакой информации о ходе переговоров оглашаться не будет, и весьма жестко и успешно придерживались этого подхода. Цитата. «Есть пара очень важных правил. Вы часто слышите о ходе переговоров, примечание Александра Гольца. Все основные вопросы все еще остаются открытыми. Это потому, что одно из основных правил переговоров заключается в том, что ничего не согласовано, пока все не согласовано. Вы можете добиваться прогресса по различным частям того, что в конечном итоге станет договором. Переговорщики постепенно продвигаются и по режиму мониторинга, и по общей структуре сделки. Но пока не достигнута окончательная договоренность, все вопросы остаются открытыми. Это потому, что пока мы еще движемся, и все части сделки не встали на свои места, мудро держать дамоклов меч висящим над всеми. Хорошо, сегодня мы договорились о тех или иных деталях. Но если вы завтра захотите к ним вернуться заново, то и у меня тоже есть к чему вернуться. Это основное и очень важное умное правило ведения переговоров. Надо сказать, что есть и другое правило. Нельзя вести переговоры гласно или сообщать об их ходе в прессе. Мы хранили покров молчания над новыми переговорами по новому СНВ, потому что только так можно добиться прогресса. Никаких переговоров по мегафону. Вы должны держаться подальше от прессы. Это так раздражало СМИ в Женеве. Они все спрашивали, когда вы собираетесь дать пресс-конференцию? А я все повторяла. Когда закончим? Вспоминает Геттемюллер. Следует признать, что такая тактика дала результаты. Полноценный договор был подготовлен за несколько месяцев. Покров секретности удается приподнять, если обратиться к телеграммам американских дипломатов, преданным гласности WikiLeaks. При всей неоднозначности этого источника не думаю, что кому-то под силу подделать такой объем данных. Из подробных докладов Госдеп о ходе российско-американских переговоров следует, что одной из главных тем дискуссии был вопрос о том, до каких уровней следовало сокращать стратегические носители и боеголовки. Надо сказать, что в одобренном президентом совместном понимании по вопросу о дальнейших сокращениях и ограничениях СНВ был указан весьма широкий диапазон возможных сокращений. От 500 до 1100 единиц стратегических носителей и от 1500 до 1675 единиц боезарядов. И не случайно. Россия из-за того, что продолжала выводить из боевого состава выслужившие сроки СНВ, хотела, чтобы лимиты были установлены на минимальном уровне. К тому времени уже полным ходом шли испытания БРПЛ «Булава», и уже были готовы к развертыванию ракеты РС-24 «Ярс» с тремя боеголовками. В Москве с нетерпением ждали, когда истечет срок действия СНВ-1, запрещавшего устанавливать РГЧ и Н на мобильные ракетные комплексы. Тем не менее, Россия не имела достаточно средств для массированного производства нового поколения стратегических вооружений. Поэтому Россия настаивала на нижних границах этого коридора по носителям в 550 единиц, а Соединенные Штаты – на верхних границах. Споры на сей счет, судя по телеграммам в Госдеп, были весьма горячими. Так, основываясь на материалах WikiLeaks, швейцарская печать сообщала, что, получив российские предложения о потолках, Роуз Геттемюллер назвала это предложение возмутительным, трактовала его как пощечину Америке. Анатолий Антонов в первый момент подумал, что что-то плохо понял. Он просит переводчика вернуться к словам американцев и в итоге расценивает их как неуместные и лишние. Людмила Клод. «Закулисные тайны российско-американских переговоров в Женеве. Наша газета, Швейцария, 2011 год». Понятно, появись информация о чем-то подобном в прессе, переговоры бы надолго застопорились. В итоге сошлись на средних цифрах. 700 развернутых, 800 неразвернутых носителей и 1550 оперативно развернутых боеголовок. Нетрудно заметить, что американской стороне удалось в 2010 году добиться того, что не удалось достичь в 2002, а именно ввести в текст договора в качестве основополагающего термина «оперативно развернутые боеголовки». Если в договоре СНВ-1 за МБР и БРПЛ определенного типа числилось максимальное количество боезарядов, с которыми ракеты этого типа проходили летные испытания, то в новом договоре за каждой ракетой засчитывалось столько боеголовок, сколько заявлялось. А то, насколько сообщаемые данные соответствовали действительности, можно было проверить в ходе взаимных инспекций. Что до боеголовок, находившихся на складах, то они не учитывались вовсе. При такой системе подсчета неизбежно возникала проблема возвратного потенциала. Если при подготовке СНВ-1 она волновала СССР, то теперь желание американской стороны разгрузить свои ракеты настораживало Москву. Чтобы вписаться в потолки нового СНВ, у России не было существенной необходимости в разгрузке, так как у нее было гораздо меньше носителей. На момент подписания нового договора Россия располагала 521 носителем, а США – 882. Анатолий Антонов. «Контроль над вооружениями. История состояния и перспективы. Российская политическая энциклопедия. 2012 год». А вот американцам, чтобы сохранить ракеты, способные продолжать службу, нужно снять некоторое количество боеголовок. В результате, если бы в момент кризиса Вашингтон захотел выйти из договора и резко нарастить свой ядерный потенциал, он, по подсчетам академика Сергея Рогова, получал возможность добавить не меньше 1500 боеголовок, а Москва – всего 500. Том Калина. START. Deadline looms. Endgame begins. Arms Control Today. 2009 год. Анатолий Антонов полагает, что ограничив количество развернутых и неразвернутых носителей 800 единицами, российская сторона ставит пределы и для возвратного потенциала. Что справедливо. Можно иметь сколько угодно боеголовок, но они бесполезны, если их ни на что не установить. Американская сторона нашла и другие способы сохранения стратегических носителей в условиях действительно существенного сокращения числа боеголовок. Когда выяснилось, что некоторая часть ракет и тяжелых бомбардировщиков избыточна для целей ядерного сдерживания, была выдвинута концепция быстрого глобального удара, которая предполагала возможность нанесения удара по неким территориям или враждебным режимам обычными боеголовками, но развернутыми на стратегических носителях. В ходе переговоров по новому договору американская сторона попыталась включить в него положение, либо прямо легализующее развертывание и возможность боевого использования таких систем вооружений, либо полностью выводящие такие комплексы из поля будущего соглашения. Анатолий Антонов ставит в заслугу российским переговорщикам, что, несмотря на изначально крайне жесткое сопротивление американской стороны, удалось добиться того, что обычные неядерные боезаряды МБР и БРПЛ, если таковые будут создаваться, включаются в предельное количество боезарядов, предусмотренные договором, а их носители – в общие потолки средств доставки. Таким образом, боеприпасы, размещенные на межконтинентальных ракетах, все равно считались ядерными, даже если они были обычными. Однако при этом американцы настояли на том, что 4 атомные подводные лодки и некоторое количество стратегических бомбардировщиков переводились в неядерное оснащение. Договор на них в таком случае не распространялся вовсе. России при этом оставалось уповать, что меры, гарантирующие невозможность вернуть подводным ракетоносцам и стратегическим бомбардировщикам ядерный статус, будут работать. На это стоило рассчитывать, пока Москва имела дело с администрацией Обамы, настроенной на радикальное сокращение стратегических вооружений. Так Барак Обама в одностороннем порядке снял с вооружения крылатые ракеты морского базирования в ядерном оснащении. По внутриполитическим соображениям, американская сторона не рискнула включать КРМБ в договор. Как мы помним, КРМБ были священной коровой для всех американских переговорщиков. Пожалуй, самой крупной российской уступкой было то, что за каждым развернутым тяжелым бомбардировщиком числится всего один боезаряд, хотя реально тяжелые бомбардировщики способны нести до 20 ядерных крылатых ракет воздушного базирования. При огромном американском превосходстве именно в этом виде стратегических вооружений такие правила засчета давали США существенное количественное превосходство. Сколь-нибудь внятно объяснить эту уступку российские переговорщики не могли. Новые правила засчета ядерных вооружений тяжелых бомбардировщиков могут иметь под собой определенные военно-стратегические соображения. Согласие сторон понизить вес стратегической авиации может объясняться современными представлениями об их роли в ядерных операциях, пишет Антонов, намекая, очевидно, на то, что стратегические бомбардировщики куда медленнее баллистических ракет. Анатолий Антонов, «Контроль над вооружениями. История состояния и перспективы». Российская политическая энциклопедия, 2012 год. А вот по вопросам как обмена телеметрией ракетных пусков, так и проверки выполнения договора в целом, Москве удалось отстоять большинство своих позиций. Тогда, как, впрочем, и теперь, российскую сторону крайне раздражала необходимость делиться с теми, кого опять стали считать потенциальным противником, информацией о наших ядерных силах. Данные телеметрии могут быть использованы в интересах совершенствования системы ПРО-США, вполне откровенно пишет Антонов. К тому же заметим, что Россия и США не были здесь в равном положении. По договору СНВ-1 стороны были обязаны обмениваться телеметрической информацией всех пусков баллистических ракет. Но к 2010 году Россия осуществляла около десятка пусков, а США – только 5. Дело в том, что Москва была вынуждена проводить перевооружение своих стремительно старевших ядерных сил. В частности, именно тогда одно за другим шли неудачные испытания морской ракеты «Булава». Вашингтону же пуски тогда были нужны лишь, чтобы убедиться в боеготовности ядерных сил. Для нас было важно не допустить передачи американцам телеметрических данных о пусках перспективных МБР и БРПЛ, снова откровенничает Антонов. В результате переговоров удалось договориться, что телеметрия предоставляется только по 5 пускам ежегодно. Причем то, какие это будут пуски, каждая сторона решала сама. Достигнутые договоренности предполагают, что нами будут передаваться телеметрические данные по тем типам ракет, по которым они уже ранее предоставлялись по договору 1991 года. Таким образом, будет исключена возможность передачи данных телеметрии по пускам новых типов МБР и БРПЛ, не сдерживает законной гордости Антонов. Кроме того, было снижено по сравнению с договором СНВ-1 как количество типов инспекций до 2 типов, так и ежегодные квоты на них до 18 инспекций в год. При этом, насколько можно понять, вопрос об обмене телеметрии российская сторона довольно ловко использовала как козырь в торге. Первоначально, кивая на договор СНП, где ничего об обмене телеметрии сказано не было, вся верификация была предусмотрена в СНВ-1, который действовал параллельно, российская сторона настаивала, что никакого обмена не нужно вовсе, и выбивала из американских партнеров некоторые уступки. Антонов продолжал говорить, что США хотят получить телеметрию, и что, хотя его первоначальные инструкции заключались в том, чтобы сказать «нет», его президент прислал новые инструкции, и элементы телеметрии были внесены в проект договора. Антонов сказал, что надеется на новые указания из Москвы, но подчеркнул, что это был политический вопрос и что все решения, особенно касавшиеся телеметрии, исходили из Кремля, сообщала очередная телеграмма в Госдеп. Сайт wikileaks.org. При всей сомнительности стремления максимально уменьшить обмен информацией об СНВ, отсутствие транспарентности позволяет другой стороне считать вероятным наихудший из всех возможных сценариев. Такой подход, по крайней мере, логичен. Однако из американских шифровок следует, что львиная доля усилий Антонова была направлена на решение чисто метафизической задачи – зафиксировать в договоре максимально категорично взаимосвязь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями. Практического смысла в этом было немного. К тому времени американцы уже 8 лет как вышли из договора по ПРО. Более того, приступая к переговорам, стороны условились – предметом соглашения будут исключительно стратегические наступательные вооружения. Противоракетная же оборона является самостоятельным вопросом двустороннего диалога. Однако Антонов упорно продавливал вопрос о включении в договор хоть какой-нибудь ссылки на связь ПРО и СНВ, и при этом всячески призывал войти в его положение. Антонов, говорится в шифровке, жаловался на то, что США игнорируют российские озабоченности по ПРО. Те, кто действует за кулисами, заставят прессу критиковать его персонально. На что Геттемюллер ответила, что США прошли долгий путь, чтобы снять российские озабоченности по ПРО, и что Антонову не стоит пытаться переполнить договор ссылками на ПРО. Сайт wikileaks.org. Другая телеграмма сообщает: Антонов заявил, что Россия хотела бы иметь абзац в тексте договора и подчеркнул, что это требует так мало от США. «Это вопрос принципа, без разрешения которого мы не можем решить проблему договора», — сказал он. Антонов заявил, что разрешение вопроса телеметрии связано с разрешением вопроса о противоракетной обороне. Сайт wikileaks.org. В результате этих усилий российских дипломатов в преамбуле нового договора СНВ было записано, что стороны признают наличие взаимосвязи между стратегическими наступательными вооружениями и стратегическими оборонительными вооружениями, возрастающую важность этой взаимосвязи в процессе сокращения стратегических ядерных вооружений и то, что нынешние стратегические оборонительные вооружения не подрывают жизнеспособность и эффективность стратегических наступательных вооружений сторон. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Сайт news.kremlin.ru. При подписании договора Россия приняла одностороннее заявление, где сказано, что в случае качественного и количественного наращивания возможностей американской ПРО, которая создает угрозу российским СНВ, Россия будет решать, оставаться или нет в этом соглашении. На самом деле, обе стороны отлично понимали, что требуемый абзац на самом деле не будет ни к чему обязывать. Однако его наличие давало России возможность время от времени, по мере реализации четырехэтапной программы Европро, заявлять о нарушении духа договора и угрожать выходом из него. В целом, переговоры между Антоновым и Гетемюллер шли в деловой и, если не дружеской, то вполне дружелюбной атмосфере. Время от времени российский представитель пускался в некие философские рассуждения. Так он призывал свою американскую коллегу к тому, чтобы быть прагматичными и даже немного циничными. Оба должны были понять, что именно каждый хотел получить от другого по конкретным вопросам. Сайт wikileaks.org. И надо сказать, этот подход себя в целом оправдал. 8 апреля 2010 года Пражский договор по СНВ был подписан президентами России и США.